Улыбнись нам. Рассвет обрятался для нас. Сжимаю стены, акула съела наш баркас. Иголки свяжут вены, кости и язык. Пути подскажет разноцветный проводник. В стране прилива солнце светит. Руки, из них сочится молоко.